Меня зовут Горностаев Николай, я из города Ливны. Мы занимаемся историческим фехтованием, ну и реконструкцией немного. Занимаемся уже, ну конкретно я, более 10 лет. Ездим, ну, различные Курск, Орел, Воронеж, Белгород, турниры, фестивали по 9, 10, ну, 12, 13 веку. Участвуем в турнирах на железе, СМБ, исторический средневековый бой. Иногда ходим в Бугурт, это массовые мероприятия, как бы все по-настоящему. Как ты докатился до жизни такой? Вот почему именно это направление? Ну, это направление. Сначала были мотоциклистами, ездили по Черноземью на мотофестивале, познакомились с реконструкторами, одели меня в доспехи, в одежду. Все понравилось. И начали потихоньку. Первое, куда мы поехали, Куликово поле. Вот. Ну, посмотрели, какие должны быть шлемы, доспехи, оружие. Начали потихоньку заниматься. Что-то сами делать, что-то подкупать. Вот. Начали ездить на турниры. Именно турниры на железе. Турниры по историческому фехтованию. Курск. Познакомились с ребятами. Ну и пошло-поехало. Не так давно начали участвовать Русборги, Ладейное поле в Ельце. Это раннее средневековье. Там немножко фехтование другое. Там более нужно следить за тем, куда бьешь и прочее. То есть, ну, для нас это все как бы все более такое нежное, более мягенькое, так скажем. Потому что в историческом фехтовании там до упада бьемся, то есть упал, не вставай. Там все правильно. Если все упал, так упал. Да, некоторые не верят, но там все по-настоящему. Бьешь со всей силы и упал, так упался, не вставай. Здесь что представляешь? Вот там стенд у тебя. Здесь, ну, здесь это мы взяли доспехов немножко, там шлем, ламеляр, ну, общее, как бы, общее представление людям. Какой был примерно шлем, какой был, например, панцирь, там, нагрудник, как делали кольчугу. Ну, там вот детки тут стучат, пробуют кольца сделать. Вот. Ну и вооружение, копье, меч, топор, что основное на полях сражений принимало участие, так скажем, оружие. Все, что сделано, сделано твоими руками? Шлем этот нет, шлем покупной. Мечи, копья, да, сабли сами делали, пружины остались, сорено. Все в рамках закона, режущая кромка 2 мм. Вот. Все не заточено, все тупое, ну, чтобы избежать травматизма. Как долго делается полный вариант кольчуги? Ну, кто-то умудряется за месяц сделать, но это ребята, которые, так скажем, на продажу делают это все, за месяц делают кольчугу. А вот так с нуля, вот мы не так давно начали эти колечки делать, клепать. Ну, обычно было проще все это купить. Но сейчас дороговато. Кольчуга стоит где-то около 50 тысяч. Клепанная вот рубашка прям с рукавами. И да, примерно, ну, чуть выше колена. 50 даже и больше. Зависит от колец, клепано-сечено или полностью клепано. Но сейчас на всех фестивалях используются, только пускают в клепанных кольчугах. Сведенные кольца не допускаются. А почему? Ну, потому что это как бы не исторично, ну и не такая защита. Эта кольчуга сыпется. Хотя вроде бы найдены в источнике такие, что были и сведенные кольца. Но это плохая защита, так сказать. Кольчуга вообще не очень хорошая в плане защиты. Доспех, копье, меч, колющие удары, даже кинжал, нож можно пробить. А для чего эта кольчуга нужна? Кольчуга от рубящих, резаных таких ударов. Ну и не очень сильных, акцентированных. Вот. Ну, от рубящих, особенно сабля, особенно спасает. Если под кольчугой еще небольшая стеганка, что-нибудь войлочный битничок такой, не на голое тело. Иначе можно сломать ребра и руки. А лучшая защита тогда? Лучше. Вот... Ну, у нас на Руси ламеллярный доспех. Вот у напарника как раз, вот если видит камера. Это пластина небольшого размера, там 5-10 в длину примерно, 5×10. Ну, разных было, очень много вариантов разных. Они ремешками кожаными друг к другу через отверстие как бы прошивались, так скажем, металл прошивался кожным ремешком и на ногах, и на корпусе. Основной, конечно, корпус было защитить, потому что в те времена проникновение любое — это смерть от заражения и прочее. Вот. Ну и плечи, и даже часть шлемов тоже, ну, как бы ламеллярные пластины использовались. Защита хорошая. В Европе там уже были бригантинные доспехи. Это ткань, подбитая изнутри металлическими пластинами. Тоже, ну, хорошая защита. А, как бы всем известно, вот в мультиках, кино, полностью латный доспех — это уже развитое средневековье, это уже такие конные турнирные бои, как бы, чтобы сдержать этот копейный удар. Ну, и использовали, как бы, и двуручных мечами рубились. Но это, как бы, уже порох был, уже доспехи отошли, это было как развлечение, скорее всего. Ну, а все это дорого было, особенно раннее средневековье. Доспехи были очень дорогие. Если меч себе позволить, ну, не мог человек. Топор, копье, небольшой кусок металла, делается топорик клевцовый какой-нибудь. И там в рубахе, ну, простой дружинник, простой мужик, я не знаю, вояка не мог себе позволить ни шлем, ни щит. Ну, щит, да, доски сбитые. Топор, щит простой из доспехов, ну, кожаные, вываренная кожа. И, ну, и нужно было быть легким. Подвижным, да? Подвижным, да. Особенно с копьем нужно поворачиваться, вертеться, наносить удары. А с чем-то тяжелее, тем ты быстрее из строя выходишь, так скажем. А вот шлем себе не каждый, естественно, мог позволить, каждый, поэтому каждый. Что заменял шлем? Ну, возможно, шапка, но от какого-то скользящего удара. Ну как, шлем, ничем не заменишь шлем. Шлем, их не так много найдено, это конкретно Киев тип 4. И, то есть, князья, ну, регулярные войска, конница, так скажем, которая занималась именно войной. Да, они все могли и щит, и лук, и сулица, и копья, и защиту кольчужную. Простые ополчения не могли себе позволить этого. Это, ну, дорого это все было. Каждый кусок металла стоил денег. И не так долго человек жил в бою. Ну, кому-то удавалось. Хорошо. А вот скажи, для чего тебе вообще это надо? Ну вот большинство людей смотрит, скажет, ну да, реконструкция, да, забава. Но для жизни-то что это дает? Ну, конкретно, что... Когда я стал заниматься фехтованием, никакой речи о курении и водке, и, так скажем, вине и пиве речи не идет, потому что если два раза тренировка в неделю, ты выпил пиво, ты все, ты на следующий день ты уже не тренируешься, не можешь, уже дышишь как кузнечный мех. И постепенно отказался совсем от этого дела, потому что, ну, нужно расти, развиваться. Если ты занимаешься, так сказать, спортом, как, о какой выпивке может быть речь или о курении? Никак. Ну, как бы здоровый образ жизни относительно. Ну, когда-то зарядку, когда-то получается, когда-то не получается. Ну, как бы спорт. Здесь не просто тупой кач. Здесь нужно быть ловким, быстрым, быстро думать, наработанные удары сверху, сбоку, щитом защищаться. Ну и от самой ронятины и до, в принципе, до казаков современных могу ходить в турниры, ну, во все эти мероприятия, потому что, ну, одно и то же везде. Руби с плеча, так скажем. И... Хотел бы уточнить, здесь что, на твой взгляд, происходит? Просто фестиваль, либо внедрение народной культуры все-таки в массы? Ну, внедрение, конечно. Люди просто походят, посмотрят, интересно. Вот тут бабушка подходила к нам лет 70, наверное. И всегда интересно было, как там кольчуга выглядит. Посмотрела, как делаются кольца, посмотрела, в руках подержала бармицу кольчужную, пощупала, все понравилось ей. Вот, как бы, человек удовлетворил свой интерес. Ну и, конечно, людей нужно знакомить с историей, как было, что было, хотя бы приблизительно. чем занимались люди. Ну, где-то быт показывают, где-то какое-то относительно фехтование, что такое щит, шлем, где-то как слепить горшок, что-то по-кузнечному сделать. У нас есть такая традиция. Тот, кто рассказывает, желает тем, кто его слушает, вот пожелай что-то хорошее, вечное, доброе. Русским людям, ну, желаю, чтобы, конечно, мир был. Но чтобы был мир, нужно и быть сильными, так скажем. Не хотите кормить чужую армию, кормите свою. Ну, патриотизм – это хорошо, конечно, но когда это все подкреплено делом, когда детям разрешают, ну, то есть, как раньше были ДОСАФ, все вот эти вот, то есть, нравится ребенку заниматься мотоспортом, занимается, нравится история там, создания там, костюма, доспеха, фехтования. Нужно заниматься, нужно властям, ну, делать вливание определенное, потому что иначе они под забором будут сидеть и курить.